Вот и сейчас он перестал разглагольствовать и с полуоткрытым ртом смотрит на нее, а в глазах сияет восторг. «Сначала спросить или сначала дать?» — думала Кика. И решила соединить эти процессы, а то вдруг не обломится. Кто его знает? Моча в голову ударит? Или сперма? Она захихикала, как обычно перед тем, и бесстыже раздвинула ноги, глядя, как смешно и поспешно Юрка стаскивает брюки, сдирает трусы, открывая вислое брюшко и крошечный пенис, правда, в боевом состоянии. «И такой еще хочет, чтобы его любили?» — думала Кика, засовывая в себя руками Юрину ускользающую мужскую мощь. От неожиданности Юрий Федорович так потерялся, что его возбуждение осталось как бы в нем самом, отселившись из нужного места. И это нужное место сморщивалось на глазах. Бедная Сашенька, она так хотела, и вынуждена помогать ему восстанавливаться. Позор ему. В общем, сопя, потея и напрягая все силы, Юрий Федорович кое-как совершил деяние. Сгорая от стыда и не смея взглянуть на жену, он оделся. А Сашенька в этот момент и не смотрела на него. Эта секс-минутка вывела ее из себя, и она не успела спросить в самом процессе о том, что ее поистине интересовало, и продумывала, как бы потактичнее и понезаметнее сделать это сейчас. А Юрий Федорович неожиданно упал перед ней на колени и зарылся головой в ее чресло. Он не плакал, но в голосе были слышны слезы. «Прости, Сашенька, прости. Тебе, конечно же, нужен не такой мужчина. Тебе нужен молодой и красивый». «Правильно излагаешь», — подумала, смеясь про себя, Кика. «Только вот называть меня этой дурной Сашенькой не надо. За что ты меня любишь? За что? Я ничтожество. Я не стою тебя. Прости меня. Прости, если можешь». Так выпивал, изливал израненную душу этот толстый, неуклюжий человек, когда-то юный и очаровательный, но на пути своем, почему только, столкнувшийся с Александрой Кикой. И все было с ним решено. И вдруг, опять непредсказуемо, неожиданно, он поднялся с колен и бросился к себе в квартиру. Александра смекнула. Неспроста это. И тихо, как была, голая, прокралась к двери, которую Юрка только прикрыл. В щель она увидела, как он отодвигает со стены ее портрет. Открывается стена, на которую он надавливает определенным образом, и она сдвигается, и открывает маленькую железную дверь в стене, набирает код, вытаскивает что-то, и с этим чем-то бросается назад, к ней. Она едва успела бухнуться в кресло, приняв достаточно откровенную позу. Что ж, за такое дело она готова еще раз испытать эту мерзость. «Вот, Сашенька, вот!» — возбужденно шептал он. «Вот твои деньги. Ты можешь их взять. Но лучше мы подкопим еще, совсем быстро и много. И тогда купим все, что ты пожелаешь. А сейчас бери. Бери сколько хочешь, ангел мой». Перед Кикой трясся в руке Юрки коричневый бумажный пакет-мешок большого размера, и весь он был набит баксами. Она это увидела, потому что Юрка держал конверт тыльной стороной. Сколько же там было? У Кики вихрем пронеслась мысль взять сейчас же, но не хватая, как латошница какая-нибудь, а как королева от верноподданного, и небрежно кинуть на постель или даже на пол. Нет, на пол нельзя, обидный жест. Она уже было протянула руку, но остановила себя, не сознавая почему. Остановилась сама рука. Кика никогда не делала ничего сгоряча. Это было не дано ей. Она все обдумывала и продумывала, и только тогда начинала действовать. По своему плану четко и неукоснительно. Так она замуж за Юрку вышла. Взвесив сначала все «за» и «против», против не было, вернее, было одно, но оно касалось всякого бы мужчины. Она не умела, не могла, да просто не хотела любить. Не было заложено это в ее системе, ни в духовной, ни в сердечно-физиологической. И тут она сказала тихо: «Юрочка, ну зачем ты мне суешь деньги? Что я с ними буду делать? Я уж подожду момента, когда мы вместе с тобой Отправимся в магазин. Хорошо?» И положила ручку на его стареющую, одуревшую голову, прямо на лысину, которую он тщательно скрывал. И правильно сделала, так как Юрий Федорович уже ругал себя за то, что вот так, без подарков, красиво накрытого стола, хорошей добротной любви и прочего, сунул ей, не одетой, деньги. Это выглядит оскорбительно. У него вообще сегодня рука не поднималась дать ей денег, как определенного рода женщинам за услуги. У них наступили иные времена. К ним возвратилась любовь. Но ведь у нее, может быть, кончились деньги? Лучше он спокойно спросит ее, нужна ли ей какая-то сумма на... Да мало ли на что. Она молода и прекрасна, а деньги — лишь обрамление ее прелестей. Наконец-то Юрка ушел. Кика уже чуть было не треснула его как следует по башке, чтобы не лил сопли и слюни. Ну и наказание. Ладно, надо только чуть-чуть потерпеть. Нельзя ей было сегодня охватать этот пакет. А ведь чуть было не совершила такую глупость. Тогда и вовек бы не распутаться с Юркой. А так она вполне свободна от него и от его денег. Она на них не польстилась. И он это видел. Они ей не нужны. Ей нужен он, Юрка, любимый и неделимый. Кика заскакала по комнате, голая, неприбранная, и даже что-то напевала, хотя ни голоса, ни слуха у нее не было. Она знает, где лежит пакет. Она знает код сейфа. Тру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Теперь за дело. Кика задумалась. Хорошо бы провернуть все самой, без чьей-либо помощи. Но одна она не потянет. Это будет означать, что Александра Константиновна, Сашенька, Кика, обыкновенная воровка, не более, но и не менее. Ей это не нужно. Поиски, курьеры, 100 000 курьеров. Надо сделать так, чтобы комар носа не подточил. У нее есть мыслишки на этот счет, и она отметила циферку на конверте. 500 000 баксов. Сумма хороша. Притом он говорил, что еще прибавится. Придется делиться. Но так, чтобы подельников было как можно меньше. Без двух не обойдешься. Как быть? Голова идет кругом. Нужно столько держать в голове всяких нитей и ниточек. И главное — не просраться, не прокакать такой момент и точно выбрать все и всех. Голова действительно шла у Кики кругом, и она решила больше не напрягаться, а пустить по ветру то, что он оставил. Спросил-таки Юрий Федорович у Сашеньки про деньги, и она пожала плечиками: «Ах, оставь!» Тогда он оставил в передней на столике 500 баксов и мучился, может, мало? Пожмутился старик. «Для этого надо идти в любимый Бомбино». Когда она вспоминала клуб и его обитателей, у нее расцветало на сердце. Вот где она находит все. И любовь, и секс, и питво, и дружбу, и разврат. Немного осветим успехи клуба «Бомбино». Он стал престижным. Клиентура пошла именно та, о которой мечтал в тиши Ирининой развалюхи начинающий деловик Владимир Николаевич. Началось, как ни странно, с несимпатичной Милиной компании. Она распространила слушок о клубе и его прелестях. Главным, конечно же, было не шоу, не Витюшины импровизы на фортепиано, не Линина очаровательное пение, не показы мод. Лина уговорила свою приятельницу, малоизвестную, потому что старая, модельершу, очень талантливую, и та отдавала единственные экземпляры в Бомбино, за что получала отчисления, и уже даже стала потихоньку продавать свои модели опять же через клуб. Нет, не эти изыски привлекали денежных, в основном семейных дам, среднего возраста. И опять же, на удивление, старикам клуба. Девочек из приличных семей, ино раз совсем в нежном возрасте. Пришла как-то компаница, девчушек лет по 13. ВН где-то задержался по делу. Ирины в зале не было, а Алина еще не приезжала. За старшего оставался Стас. И что там было? Уму обыкновенному не постичь. Когда приехал ВН, и Ирина на крики и вопли вышла из кухни, Они увидели такой разбор, что сначала даже сказать ничего не могли. Девчушки, ничтоже сумнящие, как недавно было модно говорить, трахались прямо в зале, пьяные и окуренные.